Я могу понять, как Да. Добрый день. Вас приветствует очень... Алло, здравствуйте, НОТП Банк. Департамент по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Бронишник Александра Андреевна. Александра Викторовна, это вы? Да. Знак поступает касаемо вашего займа на товар. На данный момент у вас образовался уже второй выход на просрочку, 32 дня оплата от вас не поступает. ПТО требует сегодня, завтра внести сумму без учета штраф. Предварительно это 1401 рубль 6 копеек. Для вхождения в график это будет 2357 рублей 61 копейка. Скажите, в чем причина вашего уже второго выхода? Почему больше, чем месяц вы оплат не производите по договору? Нет смысла с вами это обсуждать. Почему нет смысла обсуждать? Вы уже с коллекторами хотите, скорее всего, этот вопрос обсудить? Чего-чего? С коллекторами хотите это уже лично обсудить при личной встрече? Да, без проблем. Скорее всего, которая будет на следующей неделе. Хорошо, отлично, меня устраивает. То есть, вызывайте. То есть готовы, да, что и вы, и ваши близкие, родственники, коллеги, соседи также с ними пообщаются? Хорошо, хорошо. То есть готовы, да, к этому вы? Ну, вы четыре раза переспросите, давайте я вам четыре раза отвечу, чтобы до вас дошло. До меня дошло. Вы готовы? Предупредили, например, Георгия Григорьева Александрова, что с ним также будет осуществляться, соответственно, к нему выезд сотрудничества? Обязательно, обязательно. Мы все готовы. Да, мы все ждем. Готовы, да? Да. То есть вы отказываетесь производить оплаты и, соответственно, уже готовы к последствиям? Я с вами не намерена это обсуждать. Почему вы не намерены это обсуждать? Да, смысл. Пожалуйста. Смысл какой в этом? Так есть смысл. Вы какой? Его не видите? А вы видите? Я у вас спрашиваю, не надо отвечать мне вопросом на вопрос. Я уже ответила, что это бессмысленно, вы не поняли, поэтому я у вас и спрашиваю. Вы видите? Что мы не поняли? Кто вы и ваши блоки? Что мы не поняли-то? Что мы не поняли-то? Вы ничего не ответили. Кто вы? Вы о себе, почему во множественном числе? Почему во множественном? Вы о чем вообще говорите? Я говорю, почему вы не оплачиваете? Вот что я вам говорю во множественном числе? Я говорю, нет смысла с вами это обсуждать, никакого. Так почему нет смысла? Вы мой вопрос услышали, вы не понимаете, о чем так, я вас спрашиваю. Так а почему спрашиваю? Он есть? Где вы видите в этом смысл? Я спрашиваю, почему вы не видите смысла? Долбанутая. Вопрос, вы услышали? Нет в этом зачем никакого не смысла. Нет в этом, идиотка, это никакого смысла. Нет. Вы думаете, это положительно повлияет на ваш, соответственно, договор? Что вы так некорректно общаетесь? Конченая, отрицательно тоже не повлияет. А вы, никак не повлияет, мразь. Про тебя, мразь, я а так я говорю. А я думала, вы напротив зеркала смотрите. Ты смотри, чтобы у тебя аппендицит не лопнул, ты так напрягаешься. Ой, спасибо, не надо переживать за мое здоровье, я как-нибудь сама решу. Ну, это давай тогда сдохни побыстрее. А зачем вы так некорректно общаетесь? Да спасибо тебя, мразь, я забыла спросить, как мне общаться. Звонит да, какая-то забыли, конечно, школьница спросить. Необразованная, конечно, будет она мне еще рассказывать, как мне общаться. Да, если вы не умеете общаться... То есть школьница необразованная, это в точку было. Значит, вот как здорово. Обращайтесь непосредственно через Google, ты Яндекс. Ты, дебилка, перестань не в попад употреблять слово «непосредственно». Ты не умеешь его употреблять и не знаешь, когда это актуально. Нет, ты не разберешься, потому что ты, мразь, не в курсе, как правильно вообще формировать и формулировать предложение. Ты громче, громче, Ари, громче. Давай, давай, продерни свою глубокую глотку, проори разочек, прежде чем на тебя снова наденут намордник. Соседям, ага. К вашим заедам. Ты это уже третий раз повторяешь, ну, конченая. Хватит нервничать. Придешь, на поищешь. Улице квартира 2 проживает? Придешь, поищешь, мразь. Так я буду ездить. Вы не да, конечно, тебя дальше телефонные будки никто не пускает. Ясно, что не ты. Вам. А что вас так зацепило? Что вы так не начали чего ты, конченая, взяла, что меня что-то зацепило? Зеркалом там заканчивается. Ну, понятно, понятно. Может, ты одноклеточная, кроме зеркала, которое 5 раз... Да. Здравствуйте. Слушай. Необходимо поговорить с Дмитрием Анатольевичем. Вот кто такой? Что еще раз? Кто вы? Я не слышал. Кто я? Меня зовут Максим Сергеевич, фамилия моя Мацунов, компания «Кредит Экспресс Финанс». Наш с вами разговор записывается. С кем я разговариваю? Понятно все. Но я не считаю нужным вам представляться. Дмитрий Анатольевич с такими, как вы, не общается. А с кем он общается? Вас это не касается совершенно. С вами не общаться. А вы кто? Не ваше дело. Как это не мое дело? Да так-то. Как раз таки мое. Нет, совершенно не ваше. Как раз таки мое. А вы чего решили? Да потому что это логично. Вы непонятно кто из какой-то непонятной компании. Звоните, домогаетесь до людей, заняться вам нечем. Вот и все. Нет. Цель есть. Да, ну, всем плевать на ваши цели. Да. Ну, а вы укрываете этого человека, Дмитрий Андреевич? По утрам одеялком, да, укрываю. Как это противно звучит, вот честно, на самом деле. Что ж тут такого противного? Вот вам завидно, вас никто не укрывает, видимо. Вот вы и завидуете. Ну да. Обзавидовался. Ну все, позавидовали, хватит. Можете быть свободны. Вы и одеялком укрываете, и просто укрываете его. И одеялко. А как еще можно укрывать, кроме как одеялком? На абразуру, тем самым. Чудо в перьях. Я спрашиваю, как можно еще укрывать, кроме как одеялком? До свидания. Пока. Да. Алло? Да. Здравствуйте, это Альфа-банк, специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Шагиахмет Ирина Ренатовна. На Раджабали, именно это вы, да? Да. По кредитной карте 18 дней находитесь на задолженности, а нужно внести платеж, сумму корректно 500. Скажите, тебе мне банк вас выполнил в течение суток, оплата поступит от вас? Нет. В чем причина того, что срок не произвели оплату? Жадность. Что еще раз? Жадность. Если вы воспользовались денежными средствами Альфа-банка, возвращать не собираете, я верно вас понимаю? Да. То есть мошеннические действия фиксирую? Ага, фиксируйте. Хорошо, информацию зафиксировала, тогда по уголовному кодексу, статья 159.1, вас привлекут к уголовной ответственности. Врете? А вы смотрите, вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон. Статья... Не помню статью. Вы нарушаете, когда вводите меня в заблуждение относительно правовой природы наших с вами отношений. И 159-я часть 1 ни в коем случае ко мне не применима, потому что 159.1 – это введение в заблуждение путем предоставления ложных документов. Я вам ложные документы какие-то предоставила? Нет. Так что не врите, не будет никакого уголовного дела, оно только в вашей больной голове существует. Все, можете быть свободны, с вами все понятно. И с вами тоже все понятно. Всего доброго. Угу, счастливого пути нахрен. До свидания. Пока. Да. Алло? Да. Да, здравствуйте. Звонок поступил в Альфа-банк. Казакова Владимировна, департамент взыскания просроченной задолженности, инспектор. Фамина Раджабалиевна, это вы, да? Очень ждали от вас оплаты, но в первое время были ответственны, так долго пользуетесь кредитом. Сейчас вы 19 дней не оплачиваете. Что серьезно, да, случилось? Вы знаете, я не намерена обсуждать это с незнакомыми людьми. Не слышу вас, что не намерена? Обсуждать это с незнакомыми людьми. Незнакомыми людьми, как я представилась, незнакомыми людьми. Мы с вами сразу стали знакомые, практически друзья. Да? Вы готовы по задолженности поговорить, Ирина Раджабалиевна? Но а если я скажу нет, вы повесите трубку? Но вам сотрудник снова перезвонит, у вас уже новый платеж выставлен. Скажем, давайте попробуем. Нет, я не готова. Чему не готовы? По задолженности поговорить. Не готовы? Нет. Ну так тогда банк будет по принудительным мерам решать, так получается, да? Раз вы отказываетесь и разговаривать, попробуйте. И оплачивать, ничего не предпринимаете. Попробуйте. Попробуем, да, вам озвучивали уже статьи. Зачем вы спрашивали? Угу. Хочу я, не Сама хочу, удобно мне, неудобно. О, а так хорошо вы муркали поначалу. Быстро мы решим вопрос. Исполнительные листы у пятиариста. Тут понеслась колхозная вот эта вот вся. Параллель, так что говорите? Перпендикуляр. Вас не научили диалогом общаться? Не научили? Здесь вам как следующего сотрудника. Хорошего дня, до свидания. Упала со стула там под конец, или что это было?